и твое лишь имя Ольга для моей гортани слаще самого старого вина. Год за годом все неизбежней запевают в крови века, опьянен я тяжестью прежней скандинавского костяка. Древних ратей воин отсталый, к этой жизни затая вражду, сумасшедших сводов Волгаллы, славных битв и пиров я жду. Вижу череп с брагой хмельною, бычьи розовые хребты и валькирией надо мною. Ольга, Ольга, кружишь ты. У цыган. Толстый качался он, как в дурмане. Зубы блестели из-под хищных усов, на ярко-красном его доломане сплетались узлы золотых шнуров. Струна и гортанный вопль, и сразу сладостно так заныла кровь моя. Так убедительно поверил я рассказу про иные родные мне края. Вещи и струны — это жилы бычьи, но горькой травой питались быки. Гортанный голос жалобы девичьи из-под зажимающей рот руки. Пламя костра, колонны красных стволов и оглушительный гик. Ржавые листья топчет гость влюбленный, кружащийся в толпе бенгальский тигр. Капли крови текут с усов колючих, томно ему он сыт, он опьянел. Ах, здесь слишком много бубнов гремучих, слишком много сладких пахучих тел. Мне ли видеть его в дыму сигарном, где пробки хлопают, люди кричат, на мокром столе чубуком янтарным, злого сердца отстукивающим такт. Мне кто помнит его в струге алмазном, на убегающей к Творцу реке, грозою ангелов и сладким соблазном с кровавой лилией в тонкой руке? Девушка, что ж ты? Ведь гость богатый, встань перед ним, как комета в ночи, сердце крылатое в груди косматый, вырви, вырви сердце и растопчи. Шире, все шире, кругами, кругами, ходи, ходи и рукой мани. Так пар вечерний плавает лугами, когда за лесом огни и огни. Вот струны быки и слева, и справа, рога их смерть и мычанье беда, у них на пастбище горькие травы, колючий волчец, полынь, лебеда, хочет встать, не может. Кремень зубчатый, зубчатый кремень, как гортанный крик под бархатной лапой, грозно подъятый, в его крылатое сердце проник. Рухнул грудью, путая аксельбанты, уже ни пить, ни смотреть нельзя. Засуетились официанты, пьяного гостя унося. Что ж, господа, половина шестого, счет, Асмодей, нам приготовь. Девушка, смеясь, с полосы кремневой узким язычком слизывает кровь. Леопард. Если убитому леопарду не опалить немедленно усов, дух его будет преследовать охотника. Абиссинское поверье. Колдовством и вражбою в тишине глухих ночей леопард, убитый мною, занят в комнате моей. Люди входят и уходит, позже всех уходит та, для которой в жилах бродит золотая темнота. Поздно мыши засвистели, глухо крякнул домовой и мурлычет у постели леопард, убитый мной».